Глава 69. Горячие обсуждения. «Папа!» — крик Баор прервал ностальгические мысли Цзуи. Придя в себя, он с улыбкой спросил. «Что такое?» «Смотри, как много диких растений я собрала!» Девочка, держа в руках бамбуковую корзину, хвасталась перед Цзуи. «Смотри, смотри!» «Вау!» Цзуи изумленно воскликнул. «Как много!» Однако корзина так быстро заполнилась, что Баор можно было бы дать почетное звание юной мастерице по собиранию растений. «Хе-хе!» Девочка радостно погладила стоявшего рядом Тайка по голове. «Тайк помогал мне!» Тайк высунул язык и часто задышал, притворившись, будто тяжело потрудился и сильно устал. А Пипи, кружась в воздухе, громко защебетал. «Еще я! Еще я!» Единственное, что он мог делать, это летать туда-сюда и давать указания. «Вот здесь! И вот здесь! Здесь еще больше!» На самом деле амарант рос повсюду, и помощь попугая совсем не требовалась, но он не стеснялся присваивать себе заслуги. Тем не менее, Баор тоже похвалила его. И Пипи помог. Однако Цзуи заметил проблему. «Ой, это не амаранты. Эти растения нельзя есть». Баор впервые собирала дикие растения и, естественно, не имела никакого опыта. Она собрала в корзину некоторые растения, выглядевшие почти как амарант. Девочка широко раскрыла глаза. «А?» Цзуи присел на корточки и начал терпеливо обучать Баор, как определять амарант. Она была смышлёной и быстро все усвоила. Затем большая часть диких растений была выкинута из корзины. Но Баор не пала духом, а, сжав кулачки, промолвила. «Тайк, Пипи, давайте дальше искать амарант!» «Нельзя отдыхать, пока корзина снова не наполнится!» Цзуи со смехом сказал. «Папа вместе с тобой будет собирать». Когда он присоединился, скорость работы сразу увеличилась. Вскоре две бамбуковые корзины заполнились свежими амарантами. Цзуи, держа в руках корзины, подошел с девочкой к ручью и приступил к мытью только что собранных амарантов. Поскольку вокруг не было никаких заводов, даже ближайшее пахотное поле находилось более чем в 200 метрах, эти амаранты не были никак загрязнены. После того, как их обмыли в ручье, они стали выглядеть еще сочней. Цзуи и Баор разделили обязанности, первый отвечал за мытье, а последний складывал амаранты в корзину. «Гав-гав!» Тайк, встав возле Баор, залаял на ручей. Будучи магическим зверем, принадлежащим к стихии огня, он с рождения не любил приближаться к воде и еще ни разу не мылся с тех пор, как вылупился из яйца. К счастью, рабский чародейский дух мог с помощью техники очищения помочь ему избавиться от грязи на его теле. В противном случае Цзуи не стал бы мириться с тем, что Тайк каждый день спит в комнате Баор. Пипи приземлился на камень возле ручья и, зачерпывая воду, начал приводить в порядок свое оперение. Время от времени он бросал презрительный взгляд на Тайка. «Тайк!» Баор вдруг захотелось подурачиться. Она со смехом зачерпнула руками воду из ручья и резко облила Тайка. «Гав!» Тайк завопил и торопливо изо всех сил встряхнул телом, чтобы избавиться от капель воды на шерсти. «О!» Он обидчиво уставился на Баор. «Как ты могла так со мной поступить?» «Ой!» Девочка тут же испытала стыд и поспешила извиниться. «Тайк, прости меня!» Тайк, воспользовавшись случаем, стал ласкаться и вынудил Баор взять его на руки и пообещать ему много-много бифштексов. Только после этого он успокоился. Пипи с возмущением уставился на пса, и этому возмущению не было предела. «Всё». Вымыв все маранты, Цзуи взглянул на время и произнес: «Золотце, мы уходим». Баор спросила: «Папа, мы обратно домой?» По правде говоря, ей хотелось еще здесь немного погулять. Тут было так классно. «Сперва домой». Цзуи погладил ее по щеке, сказав: «Потом пойдем в гости к сестрице Юйлинь. Хорошо?» «Ай!» Баор отпрянула от крупной руки Цзуи и раздраженно промолвила: «Папа, вытри воду с моего лица!» Цзуи недавно мыл амаранты, у него были мокрые руки. «Ладно, сейчас сама вытру!» Она кинулась к Цзуи в объятия, прижалась лицом к его груди и начала активно тереться. Она воспользовалась футболкой папы в качестве полотенца. Цзуи, захохотав, взял ее на руки и усадил к себе на плечи. «А!» Баор вскрикнула и инстинктивно вцепилась в волос Цзуи. В следующий миг она радостно засмеялась и, брыкая ножками, закричала: «Я на лошадке!» Это был небывалый опыт для девочки, но она нисколько не испугалась, наоборот, воодушевилась, потому что плечи папы, словно величественная гора, были крепкими и большими. Баор, сидя наверху, посмотрела вдаль. Прекрасные поля предстали ее взору, свежий ветерок обдувал лицо, сердце охватило блаженство. Цзуи, взмахнув рукой, убрал две корзины с амарантами в пространственное кольцо и произнес: «Идем домой». Баор подняла руки к небу. «Но!» В данный момент она, несомненно, была самым счастливым и самым везучим ребенком в мире. «Гав-гав!» Тайк, виляя хвостом, следовал за Цзуи, а Пипи вновь поднялся в воздух и полетел впереди, выступая проводником на тропинке, что красиво освещали лучи солнца, пробивавшиеся сквозь зазоры в роще. А в то же время в интернете, на главном форуме боевой федерации Китая, в подразделе джэцзянского раздела «Ханчжоуская чайная» царила шумная оживленная атмосфера. Активных пользователей и созданных постов было рекордное количество. Главный форум боевой федерации Китая размещался на официальном сайте Федерации боевых искусств Китая. Здесь, согласно разделению страны на 36 провинций, имелось 36 разделов. В каждом разделе были подразделы, обозначавшие какой-то город. Все зарегистрированные в боевой федерации люди могли свободно общаться на форуме. Ханчжоуская чайная являлась подразделом, связанным с Ханчжоу. Тут собирались многочисленные любители боевых искусств и профессиональные бойцы из этого мегаполиса. Все в чайной вели праздную беседу, обсуждали всевозможные новости и слухи, которые именно здесь быстрее всего и распространялись. А что сейчас вызвало горячее обсуждение среди форумчан, так это закрепленный администратором популярный пост. Сегодня утром центру единоборств «Горное море» бросили вызов. Табличка «Горное море. Сильный ветер» была разбита. Шао Шейсюн покорно отдал меч «Горное море». Обычно для привлечения внимания делали длинные заголовки. А у данного поста и впрямь был достаточно длинный заголовок, который, разумеется, сильно бросался в глаза. Тем более пост был закреплен, поэтому любой посетитель чайной невольно кликал на него, чтобы узнать подробности. В 13:30 был опубликован пост, еще не наступило 4 часов дня, а количество просмотров уже перевалило за 100 тысяч, число сообщений достигло 30 тысяч, популярность поста поражала. Несмотря на длинный заголовок, содержание поста было весьма простым. Был прикреплен видеоролик продолжительностью менее 10 минут. На этом видео было записано, как Цзуи в одиночку бросил вызов Горному морю, провел 5 боев и одним ударом кулака одолел каждого противника, после чего вынудил директора Шао Шейсюна признать поражение и отдать меч Горное море. В конце видео были показаны осколки таблички, разбросанные на земле возле входа в центр единоборств. В результате ханчжоуский подраздел форума Боевой Федерации Китая прямо-таки взорвался. В последние несколько лет известность Горного моря выросла в профессиональной среде Ханчжоу. Этот центр единоборств непрерывно расширялся, а директор Шао Шейсюн рассматривался как профессиональный мастер, который вот-вот получит 9-й дан. У него было множество учеников. Ожидалось, что Горное море в скором времени займет место среди первоклассных центров единоборств. Однако Цзуи одним своим кулаком нанес серьезный удар по репутации этого процветающего заведения. Поражение оказалось таким жестоким и таким неловким, что для всех это стало настоящим шоком. В итоге форумчане разделились на три группы. Первые насмехались над тем, что Горное море лишь пускало пыль в глаза, и что Шао Шейсюн имеет дутую репутацию, которую втоптали в грязь. Ему даже не хватило смелости сразиться с Цзуи. Он был просто смехотворен. Коллеги – самые страшные враги. Далеко не все хорошо отзывались о Горном море. В процессе своего развития данный центр единоборств оскорбил многих людей, вдобавок бросил вызов нескольким ханчжоуским центрам единоборств. А сейчас у обиженных появился шанс отомстить. Вторая группа людей осуждала Цзуи за то, что он не придерживался правил надлежащим образом, вел дела слишком дико и грубо. Хоть он и был силен, но его поведение было подлым. Некоторые призывали Боевую Федерацию принять меры на этот счет. У Горного моря и Шао Шейсюна тоже имелись друзья и союзники, которым тяжело было смотреть, как одолевают данный центр единоборств. Им стало интересно, каков бы был итог, если бы они бросили вызов Цзуи. Поэтому, цепляясь за правила, они критиковали Цзуи. Что касалось третьей группы, то в ней состояло больше всего людей. Это была нейтральная группа, образовавшаяся из многочисленных зевак.